«Как это?» — розовея от гнева, спросил Устименко. «Это крупнейший патологоанатом, который для нас находка, из-за которого я...» «Так вы все-таки зайдите». «Нет, не зайду. Штаты — дело мое. Я уже со многими людьми списался, и они ко мне приедут, а не ваш отдел кадров». «Значит, вы настаиваете на том, что мы вовсе не нужны?» «Предполагаю, что не нужны. А если хотите знать мое мнение поточнее, то, пожалуйста, весьма странно выглядит в нашей системе здравоохранения табличка «Вход воспрещен». Мало это привлекательно. Вот, допустим, если рентгенотерапия или лаборатория еще понятно, если ваше заведение...» «Заведение?» — поразилась Горбанюк. «Вы можете так говорить? Но поймите же, не хочу...» — совсем рассердился Владимир Афанасьевич. «Не хочу понимать и не понимаю, почему вы вдруг должны мне кого-то рекомендовать или не рекомендовать. Тогда сами и будьте главврачом, а вместо нашего брата посадите, что ли, смотрителей, как было в прошлом столетии. Какой же я главврач, если даже штат будет не мной подобран, а вами? Вот, например, Богословской, который ко мне едет». «Ну и что Богословской?» — остро спросила Горбанюк. «Ведь он, насколько мне память не изменяет, другом был некоему отщепенцу Постникову». Она перешла на шепоток. «Старожилам известно, в некоторой мере и я выученик Ивана Дмитриевича Постникова, отнюдь не шепотом, а даже громче, чем следовало», — резанула Стеменко. «В той мере, в которой он уделял мне свое внимание, и слухам о нем я верить не желаю». Тут Горбанюк даже чуть-чуть испугалась. Вести такие разговоры ей еще не приходилось никогда. «Ну уж это вы перегнули», — старательно улыбаясь, произнесла она. «Разве могут быть такие ошибки?» «Все может быть», — буркнул он. «И все-таки мы с вами встретимся», — сказала она, словно прощая ему весь разговор. «Встретимся и поболтаем. Может быть, и ваши соображения...» «А мои соображения простые», — весело сказал он. «Я давно про них толкую. Использовать отдел кадров для медицинской статистики. Врачи вы все там, как правило, копеечные. Ну, а арифмометры крутить сможете. И народу у вас хватает, и ставок. А медицинская наша статистика в ужасном состоянии. И были бы вы не при больницах, а сами по себе, никто бы на вас не давил. Идея, а?» Горбанюк слегка поежилась и улыбаться перестала. «При коммунизме, может, так и станется», — сказала она, — «но пока рановато. Думаю, что вы это сами со временем осознаете и поймете ошибочность и даже вредность ваших взглядов. Впрочем, все-таки надеюсь, что мы повидаемся». «Я упрямый», — сказал он, — «и время рабочее жалею». «Это можно понимать как объявление войны? Пугаете?» «Нет», — спокойно сказала она, — «и даже не шучу. Порядок есть порядок, вы обязаны явиться ко мне и вообще являться ко мне, когда я это буду считать нужным». «Ну, а я это все вовсе не считаю нужным», — ответила Стеменко. «Так мы с вами и условимся. У вас свой порядок, а у меня свой». «В нашей стране один порядок. Это с вашей точки зрения. А мне работать не мешаете, это я уж совсем серьезно вам говорю». И слегка кивнув Инне Матвеевне, как бы прощаясь с ней, он обернулся к главному терапевту Месьякову, который очень нервничал, слушая разговор Стеменки с Горбанюк. У главного терапевта были какие-то свои желчные счеты с местным гомеопатом Внуковым, которого он желал засадить в тюрьму. У Владимира Афанасьевича засосало под ложечкой, и тут его выручил Золотухин, который, посадив его ужинать рядом с собой, быстро спросил: «Ничего, что от супруги оторвал? Я бы побеседовать с вами хотел». Гостей был полон стол, и обкомовские, и исполкомовские, и медицинские, и снабженческие еще не подняли первую рюмку, как адмирал заметил, что деда опять за столом нет. «Что же папаша-то?» — спросил он у Ираиды. Та, наклонившись над чисто выбритой, сильно загорелой, крепкой шеей адмирала,